Нам сейчас во всех направлениях рыть надо, пока федералы нас не опередили. Сейчас все по домам и спать. Водку не пить. Эротические фильмы до утра не смотреть. Завтра утром всем собраться в моем кабинете. Есть вопросы?» Вопросов ни у кого не было. «Подожди», — попросил Потапов водителя Пашу. «Давай в больницу заедем». Мерседес несолидно перескочил из правого ряда в левый, выровнялся и набрал скорость. Шел дождь, и машин было мало. Навещать Марусю не было никакого смысла. Вряд ли она уже пришла в себя, а если и пришла, что он ей скажет? «Я очень рад, что ты попалась какому-то ублюдку вместо меня. Я очень рад, что он не убил тебя. Вот я тебе лютиков привез, потому что очень благодарен». Ерунда какая-то. Охрана теперь сопровождала его повсюду, и не было никакой надежды на то, что в ближайшее время ему удастся сплавить их в Макдональдс или еще куда-нибудь. Странно, но он не боялся. Митя Потапов, первый трус и боязливец, почему-то не боялся убийцы, который один раз уже попробовал до него добраться. Он был совершенно уверен, что это ерунда, ошибка. В него никто не стрелял. И все-таки стрелял. Почему? Зачем? Тогда настырному милицейскому капитану он сказал чистую правду. Ни у кого не было повода его убивать. Он не контролирует нефтяные и никелевые потоки, не приватизирует заводы, не качает газ. Он занимается своим делом и занимается неплохо, потому что наверху все довольны. Он принимает огонь на себя в случае необходимости, изображает то идиота, то недотепу, то бюрократа, смотря в какой момент что требуется. Снимает и назначает чиновников, прикрикивает на разгулявшихся медиамагнатов, которые в гробу его видали, но тоже в зависимости от ситуации иногда делают вид, что его боятся. Лицензирует деятельность издательств, присутствует на крупных мероприятиях как отечественного, так и зарубежного разлива. Бесится, если не находит свою фамилию в очередном списке сопровождающих лиц. Делает все для того, чтобы фамилия оказалась там, где нужно. Отстаивает интересы своих и прижимает чужих. Регулирует рекламу. Вернее, не столько рекламу, сколько рекламные денежки. У него это получается виртуозно. Недавно в большом аналитическом обзоре «Коммерсанта» он прочитал про себя, что он, Потапов, серый кардинал. «Новый Суслов», — так называлась статья. Статья его разозлила. Упоминалось, как водится, Испания, Мерседес, дача на Николиной горе и даже Зоя, чудо из чудес. Ссылаясь на какие-то телефонные переговоры, на президентское окружение, на семью, на все на свете. Зоя статья польстила. Ей нравилось думать, что Потапов именно такой, как написано в статье. Она была его любовницей 3 последних года и понятия не имела о том, что Потапов просто оказался однажды в нужном месте, в нужное время, только и всего. Он трус. Он боится толпы, скандалов, хамства и одиночества. Он сделал карьеру просто потому, что с детства мечтал ее сделать. Ему очень хотелось сделать карьеру, чтобы родители могли им гордиться. Чтобы мама показывала на работе газету и говорила со скромной гордостью: «Митька у нас молодец». Когда Потапов придумал эту газету, ему было лет 13. Он отчетливо увидел ее, по-газетно вкусно пахнущую, солидную и скромную, и статью про себя в середине. И увидел мамино ликование и сдержанную радость отца, и понял, что в этом нет ничего невозможного. Почему нет? Тогда газеты писали про всяких молодых специалистов и операторов машинного доения. Так почему они не могут написать про Дмитрия Потапова? Решение было принято. С тех пор, с тех самых пор, с 13 лет, вся его жизнь была подчинена только карьере. Он стал учиться как бешеный и через год вышел в отличники, но этого было мало. Для карьеры, которую он задумал, нужна была медаль и необыкновенной красоты характеристика. В агитаторы, горланы и главари он не годился, поэтому пробрался в школьный, а потом в районный комитет комсомола скромненько по задворкам. Но, пробравшись, извлек из этих самых комитетов массу выгоды. В университет он сдавал только один экзамен, медаль давала такие преимущества, и сдал его блестяще. Дальше было все легко. Митя Потапов боялся и не любил людей. И, может быть, поэтому научился хорошо разбираться в них. Он всегда оказывался рядом с сильными, причем именно с теми, от которых зависела его следующая карьерная ступенька. На некоторые ступени он вскакивал легко, с первого раза, на другие лез долго и упорно, срываясь, цепляясь кровоточащими от напряжения пальцами. Когда очередной «Титаник» начинал утопать, Митя, как правило, наблюдал с берега или первым оказывался в спасательной шлюпке. Ни один из тех самых сильных, кубарем скатываясь сверху вниз, ни разу не прихватил Потапова с собой. Он играл осторожно, умело, не спеша и, самое главное, за всех сразу. Как бы то ни было, принципы у Потапова отсутствовали начисто. Пожалуй, он не стал бы работать на фашистов или каких-нибудь оголтелых коммунистов, а все остальное сколько угодно. Он отлично говорил по-английски, умело завязывал галстуки, с вышестоящими был корректен, с нижестоящими — демократичен. Сильные опекали и продвигали его. Кого же продвигать, если не его? Пока он сам не стал сильным. Ставший им, в воровство и разгул он не ударился, а наоборот, осторожненько расчистил себе скромный пятачок, на котором мог спокойно заниматься своими нудными бюрократическими делами. И никто не заметил, что через год пятачок, на котором ковырялся тихий огородник в широкой панаме, стал размером с футбольное поле, потом со стадион, а потом... Потом... Вы бы поговорили с Потаповым. Дед его мнение очень уважает. Нет, не летит. Вместо него полетит Потапов. Да, там какие-то соглашения о средствах массовой информации, но дело совсем не в них. Просто дед без него обойтись не может. А что такое с этим каналом? Ну, если там у Потапова интересы, значит, все будет в порядке. Нет, Дмитрий Юрьевич играет в теннис. По вторникам у него теннис с президентом. Газеты писали про него так же много, что он перестал их читать. Только мама все продолжала. Потапов свозил ее с отцом в Женеву и в Париж, и это доставило ему почти столько же радости, сколько назначение министром. Сестре он подарил машину, племянника пристроил в хороший колледж, из которого всех выпускников чохом отправляли учиться в Англию. Ради всего этого он, собственно, и делал эту самую карьеру, а вовсе не ради сумасшедшего честолюбия, как было написано в последней статье. Наврал коммерсант. «Приехали, Дмитрий Юрьевич», — сказал водитель негромко, и Потапов как будто проснулся. Охранник уже открыл ему дверь, распахнул громадный черный зонт и смотрел вопросительно. «Да», — сказал Потапов, — «спасибо, я ненадолго». На улице было сумеречно и маятно. С утра лил дождь, размывая грязные сугробы, поливая машины, зонты, железные крыши и кирпичные бока домов. Весь март было холодно, а тут вдруг неожиданно потеплело, и разверзлись хляби небесные, как говорила бабушка. От этих разверзшихся хлябей жить не хотелось. Не глядя по сторонам, Потапов прошел в освещенный подъезд и сказал охраннику, который уже увидел его «Мерседес» и стоял на вытяжку: «Я к Сурковой Марии». На Марию он споткнулся, потому что никогда в жизни, иначе как Маня, ее не называл. И даже не сразу вспомнил ее полное имя. На третьем этаже его уже караулил главврач, очевидно оповещенный охраной. И Потапов выслушал короткий, но обстоятельный бюллетень Маниного состояния. «Зачем он приехал?» «Я привез ей цветы», — сказал он, не дослушав. «Это можно?» «Еще бы нельзя. Как может быть нельзя, если цветы привез Потапов?» «Интересно, что они все, водители, охранники, врачи, думают о его тяге к посещениям института Склифосовского? Не иначе что-нибудь вроде того, что бедная Маня — его любовница».